Сквозь хмель Клим подумал, что при Алине стало как-то благочестиво, и что это очень смешно. Он захотел показать, что эта женщина, ошеломившая всех своей красотой, — ничто для него. Усмехаясь, он подошел к ней, чтобы сказать что-то очень фамильярное, отчего она должна будет смутиться. Но она воскликнула: «Боже, это Клим! И пьян так, что даже позеленел! Но костюм идет к тебе. Ты пьешь? Вот не ожидала!» «Да, пью», — сказал Клим. «Я тут». У него было очень много слов, которые он хотел сказать. Но все это были тяжелые слова, язык не поднимал их. И Самгин говорил: «Пью один. Это мой манифест. Ты читала?» «Нет, я тоже». Потом он стоял у стола, и Варвара тихо спрашивала его: «Вам плохо?» «Плохо», — согласился он. «Вы пляшете плохо, неприлично». «Хотите ёршика?» — слышал он. Выпив лимонада с коньяком, Самгин почувствовал себя несколько освеженным и спросил, нахмурясь: «Китаец — это кто?» И когда Варвара назвала фамилию редактора «Бойкой газеты», ему стало грустно. «Еврей», — сказал он, качая головой, — «еврей». И с этого момента уже не помнил ничего. Проснулся он в комнате, которую не узнал, но большая фотография дяди Хрисанфа подсказала ему, где он. Сквозь занавески окна в сумрак проникали солнечные лучи необыкновенного цвета. Верхние стекла показывали кусок неба. Это заставило Самгина вспомнить комнатенку в жандармском управлении. Прошло несколько минут, две или двадцать, трудно было различить. За дверью послышался шорох, звякнула чайная ложка о стекло. «Да неси!» — прошептал кто-то. Дверь отворилась, и Самгин почувствовал, что у кровати стоит Варвара. «Вы спите?» «Нет, не сплю. Но мне совестно», — сказал он, открыв глаза. Он не думал сказать это и удивился, что слова сказались мальчишески виновато, тогда как следовало бы вести себя развязно, ведь ничего особенного не случилось, и не по своей воле попал он в эту комнату. Но Варвара, должно быть, не расслышав его слова, ласково и весело говорила: «Какой вы смешной пьяненький, такой трогательный. Ничего, что я вас привезла к себе. Мне неудобно было ехать к вам, с вами, в 4 часа утра. Вы спали почти 12 часов. Вы не вставайте. Я сейчас принесу вам кофе». Самгин сел, помотал головой, надел очки, но тотчас же снял их. «Сейчас все это и произойдет», — думал он, не совсем уверенно, как бы спрашивая себя. Анфимьевна отворила дверь. Варвара внесла поднос, шла она, закусив губу, глядя на синий огонь спиртовки под кофейником. Когда она подавала чашку, Клим заметил, что рука ее дрожит, а грудь дышит неровно. Лицо бледное, с густыми тенями вокруг глаз. Она смотрит, беспокойно мигая, и, взглянув в лицо его, тотчас отводит глаза в сторону. «А Любаша еще не пришла», — рассказывала она. «Там ведь после того, как вы себя почувствовали плохо, ад кромешный был. Этот баритон, о, какой удивительный голос! Он оказался веселым человеком, и втроем с Гогиным, с Алиной они бог знает, что делали». «Еще?» — спросила она, когда Клим, выпив, протянул ей чашку. Но чашка соскользнула с блюдца и, упав на пол, раскололась на мелкие куски. «Ой!» — тихонько вскричала Варвара, а Самгин, улыбаясь, сказал: «Хорошая примета». Он сбросил себе одеяло, спустил ноги с постели и, прежде чем девушка успела отшатнуться, крепко обнял ее. «Не надо, не смейте», — шептала она, вырываясь, — «ведь вы не любите». И вдруг, обняв его за шею, она почти крикнула: «Пожалей, о, пожалей меня, пощади!» Клим честно молчал, опрокидывая ее. Через месяц Клим Самгин мог думать, что театральные слова эти были заключительными словами роли, которая надоела Варваре и от которой она отказалась, чтобы играть новую роль чуткой подруги образцовой жены. Не впервые наблюдал он, как неузнаваемо меняются люди. Эту ловкую их игру он считал нечестной, и Варвара, утверждая его недоверие к людям, усиливала презрение к ним. Себя он видел неспособным притворяться и фальшивить, но не мог не испытывать зависти к умению людей казаться такими, как они хотят. Варвара прежде всего удивила его тем, что она оказалась девушкой, чего он не ожидал, да и не хотел. А все-таки это значило, что она берегла себя для него, и это было приятно ему. Затем он очень обрадовался, когда Варвара сказала, что она не хочет ребенка и вообще ничем не хочет стеснять его. Она сказала это очень просто и решительно. Она показывала себя совершенно довольной тем, что стала женщиной. Она, видимо, даже гордилась новой ролью. Это можно было заключить потому, как покровительственно и снисходительно начала она относиться к Любаше и Татьяне. Несколько подозрительна была быстрота, с которой она отказалась от наигранных жестов, театральных поз и привычки к патетическим возгласам. Она даже ходить стала более плавно, свободно, и каблуки ее уже не стучали так вызывающе, как раньше. Все более удивляло Клима чувство меры, которое она обнаруживала в отношении к нему. Она даже в ласках не теряла это чувство, хотя и не была скупа на ласки. Тело у нее было красивое, ловкое, но Клим находил, что кожа ног ее груба, шершава, и ждал удобного случая сказать ей это. Наслаждалась она молча, и лишь однажды, лежа на коленях Самгина, прошептала, закрыв глаза: «Я, конечно, пыталась вообразить, как это чувствуется, но тут действительность выше воображаемого». «Небогато у тебя воображение», — подумал Клим. Посчитав все маленькие достоинства Варвары, он не внес в свое отношение к ней ничего нового, но чувство недоверия заставило его присматриваться к ней более внимательно, и скоро он убедился, что это испытующее внимание она оценивает как любовь. Авторитетным тоном, небрежно, как раньше, он говорил ей маленькие дерзости, бесцеремонно высмеивал ее вкусы, симпатии, мнения. Он даже пробовал ласкать ее в моменты, когда она не хотела этого, или когда это было физиологически неудобно ей. Но и в этих случаях Варвара покорно подчинялась его выдумкам, нередко унизительным для нее. А он, испытывая после этого пренебрежение к ней, думал: «Вот как надобно жить с ними». Изредка он замечал, что в зеленоватых глазах ее светится печаль и недоумевающее ожидание. Он догадывался, это она ждет слова, которое еще не сказано им. Но он по совести не мог сказать это слово и счел нужным предупредить ее: «Я не играю словом «любовь».» В общем, все шло неплохо, даже интересно. И уже раза два-три являлся любопытный вопрос: где предел покорности Варвары? Вероятно, скоро спросит, обвенчаюсь ли я с нею. Интересно, что подумает Лидия об этом? Воспоминать о Лидии он запрещал себе. Воспоминания о ней раздражали его. Как-то в ласковый час он почувствовал желание подробно рассказать Варваре свой роман. Он испугался, поняв, что этот рассказ может унизить его в ее глазах. Затем рассердился на себя и заодно на Варвару. «А ты совершенно забыла о Маракуеве?» — — сказал он ей, усмехаясь. К его изумлению глаза Варвары вдруг наполнились слезами, и она почему-то шепотом спросила: «Ты упрекаешь, ты? Но ведь из-за тебя же...» Она бросилась на грудь ему, обняла и возмущенно говорила: «Зачем ты сказал? Не будь жестоким, родной мой!» Самгин посадил ее на колени себе, тихонько посмеиваясь. Он был уверен, что Варвара немножко играет, ведь ничего обидного он ей не сказал, и нет причин для этих слез, вздохов, для пылких ласк. «Она ласкается об меня», — подумал он, и с тех минут так и определял ее ласки.